Он хорошо знает мунистов, ибо видел их в деле в студенческих городках. Эти люди, говорит он, используют наши успехи, чтобы добиться своих целей. Они не первые, кто публично или в частных беседах высказывают свои опасения. Многие из союзников Муна знают доклад Фрейзера и даже если не верят в заключение этого ультралиберала, то все же считают, что отец и его помощники – люди не без греха. Исключительно благоприятная конъюнктура, поворот общественного мнения и политических кругов в деле Никарагуа в сторону консерваторов позволяет им публично заявлять о своих связях с Церковью Единения во имя антимарксистского крестового похода. Но эта конъюнктура понемногу меняется, и семья может познать разочарование. Дружба в политике висит на ниточке. Возьмем только один пример. Стоило правительству Кореи, главной страны в механизме Всемирной антикоммунистической лиги, шепнуть несколько неприятных слов о Мун Сан Мэне на ухо генералу Синглаугу, чтобы герой частной войны в Никарагуа больше не появлялся на крупных мунистских конференциях. Конечно, он поддерживает контакт с Каузо, но не желает, чтобы его организация ВАКУ считалась связанной с движением единения. Довольно узкий круг политиков Вашингтона еще помнит о предупреждении, содержащемся в секретном меморандуме, написанном в разгар предвыборной кампании 1984 года для службы политического анализа Пентагона и через два года после его скандальной публикации. Меморандум был передан прессе добрыми душами. Если не будут приняты меры, указывалось в нем, чтобы остановить растущее влияние мунистов и положить конец их связям в правительстве, президент рискует быть изображенным в средствах массовой информации как некомпетентный новичок, сильный в идеологии, но лишенный здравого смысла. Средства массовой информации уже прокомментировали некоторые инициативы мунистов, а вероятность того, что некий журналист или член демократического штаба соберет все улики для создания полного доклада об их деятельности, слишком велика, чтобы забывать о ней. В заключении доклада намекалось на усиление наблюдения за Церковью Единения, в частности, чтобы предупредить любое незаконное действие. Американское правительство, похоже, не учло ни этих строк, ни предупреждений Джеймса Уиллина после его увольнения из Washington Times. Некоторые консерваторы даже пустили слух, что ирландец покинул свой пост из-за финансовых разногласий с нанимателями. Однако дело вызвало немалый шум, и образ церкви от этого не выиграл. Но семья старается не замечать этих неприятностей и видит будущую жизнь в розовом свете. Разве президент и его окружение не заявили в 1985 году, что Washington Times есть главное оружие в арсенале консервативного движения? Напрашивается вопрос, который подчеркивает хрупкость существующей позиции и утопию мунистской мечты о всемирном могуществе. Сколько времени в Америке у власти будет стоять президент, разделяющий идеи Washington Times? Сколько времени будут подвязаться на политической арене идеологи, фундаменталисты, верующие и неоконсерваторы? Washington Times и Каузо ежегодно обходится американской церкви в 100 миллионов долларов. Это финансовое бремя позволяет поддерживать ежедневный контакт с властью. Оно не будет оправдано, если президент Соединенных Штатов начнет читать другую газету, поведет иную политику по отношению к Советскому Союзу и захлопнет двери перед представителями семьи. Возвращение к разрядке, проведение реального разоружения – может разрушить мунистскую стратегию проникновения в исполнительный механизм власти в Америке, основанную на усилении напряженности между блоками. Если пуповина между семьей и властью будет перерезана, движение единения превратится в одно из многих течений американского консерватизма. По выходе из тюрьмы в августе 1985 года Мун Сан Мэн, похоже, понял, что не может рассчитывать только на Соединенные Штаты в утверждении своего могущества. В конце года он уезжает в Сеул, чтобы посвятить половину времени делам корейской семьи. Этот внезапный отъезд не должен удивлять. Он напоминает нам, что новый мессия обладает необычным даром тактического предвидения, никогда не отказываясь от надежды получить признание на родине в качестве национального лидера, Он предпочитает вернуться домой в ореоле успеха на американской земле.